Глава 5. В черный день своей жизни, после очередного бессонного ворочания на общежитской койке, Энн наконец-то решился. С потерянным лицом, с подрагивающими руками, чувствуя еще более разросшуюся опухоль, она упиралась в ребра. Попрощавшись с будущим, он добрался до ближайшей онкологической клиники, затем замиранием малодушного сердца сидел в приемной, потом был впущен в чистый до ослепительности кабинет, где, не выдержав напряжения, уже с порога доложил, как и предполагал, совершенно равнодушному эскулапу о своем очевиднейшем канцер-панкреатик. «Профессор, лучший из лучших по поджелудочной, так, по крайней мере, рекомендовали его. Денежная пачка в кармане Н. только после одного этого визита похудела наполовину. Равнодушно выслушав, равнодушно предложил раздеться и лечь, перевернул, постукал, потрогал и заметил, опять-таки равнодушно: «Эка, как вы бок-то себе намяли!» «У меня рак поджелудочный», — сказал Энн злобно и отвернулся к стене. «Прекратите валять дурака. У вас ничего нет. Будете упорствовать?» «Да», —